Теперь картина была такая. Кошка сидела на одной ветке. Птичка на другой, подальше от кошки. Волк ходил вокруг дерева и смотрел на них жадными глазами. Петя побежал домой, взял большую толстую веревку, влез на высокий каменный забор и, ухватившись за ветку, ловко перелез на дерево, под которым ходил волк. Петя сказал птичке: «Лети и кружись вокруг морды волка, только осторожней, чтобы он тебя не сцапал». Птичка почти задевала крыльями морду волка, и волк сердито прыгал за ней во все стороны. Петя же, сделав на веревке петлю, осторожно спустил ее вниз. Накинул волку на хвост и затянул. Волк почувствовал, что попался, и в бешенстве стал прыгать, стараясь вырваться. Но Петя привязал другой конец веревки к дереву. В это время из лесу показались охотники. Они шли по следам волка. Охотники стреляли из ружей. Но Петя сказал с дерева: «Не стоит стрелять! Мы с птичкой уже поймали волка! Помогите нам отвезти его в зоологический сад! Пожалуйста!» И вот представьте себе торжественное шествие. Впереди шел Петя. Thank you. Петей шли охотники. Охотники вели волка. Позади шел дедушка с кошкой. Дедушка недовольно качал головой. Ну, а если б Петя не поймал волка, что тогда? Наверху летела птичка и весело чирикала. А вот какие мы с Петей, а вот кого мы поймали.